Жек и колдунья. Жил когда-то на белом свете один старый король, и чего только у него не было: и богатство, и власть, и даже своя придворная колдунья, которой король очень гордился. Он был настолько уверен, что никому в целом свете не одолеть ее, что однажды объявил о том, что отдаст в жены свою красавицу-дочь и пол королевства в придачу тому, кто в испытании победит колдунью. Тому же, кто вызовется и не справится с ней, отрубят голову. А в самом отдаленном уголке этого королевства, в убогой бедняцкой хижине, жили с родителями три брата. Старшего из них звали Билл, среднего — Том, а младшего — Джек. Услышав королевскую весть, братья задумали попытать счастье. Первым решил отправиться в дальний путь Билл. Мать собрала ему еды, и он, простившись со всеми, зашагал по пыльной дороге. Долго шел Билл, направляясь к королевскому замку, пока не повстречался ему седой сгорбленный старичок. «Добрый день, Билл!» — приветливо сказал старик. «День как день!» — пробурчал в ответ Билл. «Не утомился ли ты в пути?» «Не твое дело!» — ответил старичку Билл и торопливо зашагал дальше. Одолев долгий путь, Билл явился в замок короля и сказал ему: «Я пришел, чтобы попытать счастье. Глядишь, и справлюсь с вашей колдуньей». На это король ответил: «Что ж, храбрец, попытайся. Только помни, проиграешь — лишишься головы». Позвал король свою колдунью и, объявив о начале испытания, воскликнул: «Поглядим, за кем будет победа!» «Да тут и глядеть-то не на что!» — усмехнулся Билл, смерив взглядом тщедушную сгорбленную старушонку. Знал бы он, какой силищей обладает эта колдунья, попридержал бы свой дерзкий язык. Словно каменная башня навалилась на него тщедушная, но могущественная старушонка, которой было не меньше нескольких веков от роду, и бил, как подкошенный, рухнул к ее ногам. Спустя какое-то время стал собираться в путь средний брат Том, и мать, пытаясь его удержать, сказала ему: «Не ходил бы ты, сынок, вдруг и ты не возвратишься». «Нет уж, раз задумал, то пойду», — ответил ей Том и, взяв припасы, покинул родительскую хижину. Долго шел Том, направляясь к королевскому замку, пока и ему не встретился седой сгорбленный старичок. Он был так же, как и Билл, неприветлив со старичком, а потому его ждала такая же печальная участь, как и старшего брата. Пришел черед Джека испытывать свою судьбу. Мать со слезами на глазах стала его отговаривать: «Не ходи, сыночек, ведь кроме тебя у нас больше никого не осталось». Но Джек стоял на своем и, в итоге, прихватив из дома пару сухарей, отправился в путь. Когда же он одолел половину пути, ему, так же, как и братьям, повстречался седой сгорбленный старичок. «Добрый день, Джек!» — приветливо сказал старик. «Добрый день, дедушка!» — также приветливо ответил Джек. «Не утомился ли ты в пути?» «Так и есть, дедушка. Устал я идти, все ноги стер. Вот бы мне построить такой корабль, который и по суху пойдет, и по небу поплывет. А пока садись-ка со мной рядом, дедушка, пообедаем. Жаль только, что нечем мне тебя угостить, разве что сухарями». «Возьми-ка ты, Джек, мою палку», — сказал на это старичок, «и пойди по той самой дороге, которая меня сюда привела. Вскоре ты увидишь родник. Сунь в него палку и подожди, пока вода не станет вином. Затем набери его в кувшин у родника и неси сюда. К тому времени как раз и корабль готов будет». Джек сделал все, как велел ему старичок, и, вернувшись с кувшином вина, с изумлением увидел прекрасный корабль. Когда же они пообедали сухарями, запивая их превосходным вином, старик сказал Джеку: стоит тебе только произнести «Плыви, корабль, под облаками, над лесом, речкой и холмами», он поплывет. Забирайся на него поскорее, но не забудь подбирать каждого, кто встретится тебе по пути. Джек поблагодарил старичка и, забравшись на корабль, произнес: «Плыви, корабль, под облаками, над лесом, речкой и холмами». И корабль тотчас взмыл в небо и поплыл по нему. Когда он проплывал над горами, Джек заметил человека, который руками раздвигал горы, прокладывая себе путь. Джек был поражен его необыкновенной силой и спросил: «Эй, приятель, кто ты такой?» «Я тот, кто всех одолеет. Забирайся на мой корабль, поплывем вместе». Собрался силач на корабль Джека, и отправились они дальше вдвоем. Когда они плыли над зеленой долиной, Джек заметил человека, который поедал коров одну за другой, хватая их из стада, пасущегося неподалеку. «Эй, приятель, кто ты такой?» — прокричал ему Джек. «Я тот, кто больше всех съест. Забирайся на мой корабль, поплывем вместе». Забрался и Док на корабль Джека, и отправились они дальше втроем. Когда они плыли над озером, Джек заметил человека, который стоял на четвереньках у воды и пил, не останавливаясь, пока озеро не обмелело. «Эй, приятель, кто ты такой?» — прокричал ему Джек. «Я тот, кто больше всех выпьет. Забирайся на мой корабль, поплывем вместе». Забрался и он на корабль Джека, и отправились они дальше вчетвером. Долго плыл корабль над полями и лесами, пока Джек не увидел человека, скачущего на одной ноге. Удивился Джек и спрашивает у него: «Эй, приятель, кто ты такой?» «Я тот, кто всех обгонит. Забирайся и ты на мой корабль, поплывем вместе». Забрался бегун на корабль Джека, и отправились они дальше впятером. Поплыли они дальше над холмами, пока не заметил Джек человека с ружьем, который нацелился на что-то, а на что — не видно. «Эй, приятель, кто ты такой?» — прокричал ему Джек. «Я тот, кто дальше всех стреляет. Забирайся и ты на мой корабль, поплывем вместе». Присоединился и стрелок к честной компании, и поплыли они дальше вшестером. А когда до королевского замка оставалось совсем немного, заметил Джек человека, который вглядывался вдаль, приставив ладонь ко лбу. «Эй, приятель, кто ты такой?» — прокричал ему Джек. «Я тот, кто дальше всех видит. Забирайся скорей на мой корабль, поплывем вместе». Забрался и он на корабль, и вскоре приплыли они к королевскому замку. Вышел король на балкон и спрашивает: «Кто вы и зачем пожаловали?» Джек ему отвечает: «Зовут меня Джек. Прибыл я к вам, ваше величество, вместе со своими приятелями, чтобы счастье попытать. Зовите свою колдунью, чтобы меня испытать». На это король ответил: «Что ж, храбрец, попытайся, только помни, проиграешь, лишишься головы». Позвал король свою колдунью и объявил о начале испытания. А Джек, не будь дураком, не стал сам с ней бороться, а выставил против нее того, кто всех одолеет. И как бы ни старалась колдунья его победить, ничего у нее не вышло. Нахмурился король и говорит: «А теперь посмотрим, кто сможет больше съесть». Тогда Джек выставил против колдуньи того, кто больше всех съест. Привели слуги двух откормленных быков, двух коров, полдюжины свиней и дюжину овец. И не успел король и глазом моргнуть, как тот, кто больше всех съест, проглотил и быка, и корову, и свиней с овцами, да еще и добавки попросил, в то время как колдунья еще только быка доедала. «Ну и аппетит у твоего приятеля!» — поразился король. Он так чего доброго весь мой скот съест. Однако выпить больше, чем моя колдунья, никто не сможет». «Это мы еще посмотрим», — ответил Джек и позвал того, кто больше всех выпьет. Дошли они с колдуньей до широкой реки, встали на разных берегах и принялись пить из нее воду. Старуха едва успела сделать глоток, а ее соперник уже пол реки выпил. Смотрит король, что от реки скоро даже ручейка не останется, и закричал: «Довольно! Мне и так все ясно! А теперь последнее испытание! Тот, кто первый добежит до моря и принесет мне в яичной скорлупе морской воды, тот и победит!» На этот раз Джек выставил против колдуньи того, кто всех обгонит. И король, дав ему и колдунье по скорлупе, хлопнул в ладоши, и они помчались к морю. Быстро мчалась колдунья, едва касаясь ногами земли, но тот, кто всех обгонит, мчался быстрее ветра и, шутя, обогнал старушонку. Подбежал он к океану, наполнил яичную скорлупку водой и помчался назад. На обратном пути встретилась ему колдунья, которая только-только направлялась к морю. «Ох, запыхалась!» — промолвила колдунья. «И я тоже», — сказал в ответ тот, кто всех обгонит. «Так давай передохнем немного», — предложила хитрая старушонка. «Для чего так надрываться ради других?» Сели они под дерево, колдунья и говорит сладким голосом: «Ложись на травушку, да вздремни часок, а я тебя потом разбужу». Но стоило тому, кто всех обгонит, задремать, как колдунья вынула из своего кармана волшебную косточку и положила ему под голову, чтобы он заснул беспробудным сном, а сама схватила его скорлупу с морской водой и помчалась к королю. Забеспокоился Джек, увидев вдалеке возвращающуюся колдунью, и говорит тому, кто дальше всех видит: «Взгляни-ка, приятель, где же тот, кто всех обгонит?» «Он крепко спит под деревом на полдороги сюда», — ответил ему приятель, окинув зорким взглядом путь до моря. «А под его головой я вижу волшебную косточку, из-за которой он никак не проснется». Тогда Джек позвал того, кто дальше всех стреляет, и попросил его выбить эту косточку. Прицелился тот, кто дальше всех стреляет, и выбил волшебную косточку у спящего из-под головы. В тот же миг тот, кто всех обгонит, вскочил на ноги и во весь дух помчался догонять колдунью. Догнал, выхватил свою скорлупу с морской водой и первым очутился у королевского замка. Конец у этой сказки был, как вы и сами догадались, счастливым. Джек и красавица-принцесса обвенчались быстрее, чем злая колдунья вернулась в замок. Отпраздновали молодые веселую свадьбу, и оба были очень счастливы.